По крайней мере, на первый взгляд казалось, что она попала в точку. Ни для кого не секрет, что в юности дочь Исаака Давидовича отличалась бесшабашным нравом, и ее поведение часто становилось в Петербурге притчей во языцах. Сонечка обожала весело проводить время с такими же беспечными товарищами, юношами и девушками из состоятельных семей. Ходили слухи, что однажды случилась история, в которой Исаак с трудом смог отвести от дочери дамоклов меч уголовного дела. Но в чем там соль, не знал никто. Наташа мало интересовалась светскими сплетнями северной столицы. Да и в прессе ничего не было, только журнал «Происшествие» поместил материал на развороте, за что поплатился закрытием. Наташа курила на балконе, прокручивая в голове варианты поиска подробностей ДТП на Лиговском проспекте и имен участников произошедшего. «Софья Г. Я все больше склоняюсь к мысли, что это именно Софья Гольдман, в убийстве которой обвиняют Марину Мухину. Белину, недавнюю оппонентку, девушку с ведром. Возраст совпадает, характер соответствует. Это же надо, пришла в гости к сослуживице и начинает неприкрыто флиртовать с ее парнем. Такая девица запросто могла мешать человеку, сидящему за рулем. Из чистой вредности хочу порулить, а вы хоть расшибитесь. Но что делал этот журнал в комнате Нины Ивченко? Или Деминой? Я уже запуталась в ее фамилиях». Наташа раздавила окурок в пепельнице на фигурной чугунной ноге и, зябко поежившись, вернулась в гостиную. А с чего, собственно, она взяла, что журнал принадлежал именно Нине? Она не знает, в чьей конкретно комнате подобрала его. Может, журнал принадлежал какой-то другой танцовщице? Похоже, придется искать остальных девушек из Китенс и проверять на предмет связи с Лиговкой и Николаем Д., подумала Наташа. «Ничего себе задачка!» Пискнул телефон, пришел ответ из Центральной Петербургской библиотеки. Журнал происшествия в городском фонде нигде не числился. И приписка от сотрудницы, работающей с электронным каталогом библиотечной сети, давней Наташиной читательницы и поклонницы, исправно приходящей на все встречи с любимым автором. В январе 2019-го, сразу после новогодних праздников, пришло предписание изъять из фонда всю подборку происшествий и уничтожить их карточки и электронные записи на основании ряда каких-то пунктов, статей и параграфов. Мы привыкли, что такие предписания нужно выполнять как можно скорее, не рассуждая, добавила от себя девушка. Сразу побежали журники с полок снимать и карточки с каталога стирать и вырывать, пока не приперся какой-нибудь подставной читатель и жалобу не настрочил, что мы нельзю в фонде держим. «А может, у меня в руках единственный уцелевший экземпляр происшествий в Питере и области?» — усмехнулась Наташа. «И по иронии судьбы, как раз тот самый, из-за которого весь сыр-бор и разгорелся. Как сказал бы Ефим, чует моя чуйка, что журнал поспешили изъять и уничтожить именно из-за публикации о том, как пьяные мажоры на Эскалада совершили наезд на Лиговском проспекте». Она снова потянулась за телефоном и позвонила Белле. «Предсказуемо», — сказала подруга. «Рука Гольдмана чувствуется». Не в обиду Ефиму сказано, но его собратья ревностно относятся к репутации своей семьи. Вот только Фима, если бы у него Моисей или Давид накуролесили, надрал бы им задницу. А не покрывал бы, типа, не было ничего. Может, Исаак и всыпал дочурке перца дома, при закрытых дверях. А на людях сделал все, чтобы ДТП на Лиговке забыли как можно скорее. «Да, возможно. Нет, эти инициалы мне ни о чем не говорят. Друзей дочки Гольдмана я не знаю. Фима с ними крайне редко общается. Разве что здороваемся при встрече где-нибудь на светском сборище». Белла поведала Наташе, как юрист Гольдмана пытался уговорить Алину Добровольскую изменить показания, и как Марина, едва появившись в СИЗО, тут же загремела в карцер. «Ты понимаешь?» – кипятилась Измайлова. «Двухметровая бабища, здоровая, как двухэтажный автобус. Подковы двумя пальцами гнет, я нашла фото в личном деле». Заявляет, что ее начисто вырубила девчонка втрое мельче. И нос разбитый, глаз подбитый, зубы шатаются, и голова болит. И все болит. Марина-то ее только локтем едва задела, и то в лоб. Нещего тут рожи разбитой быть. Прямо не Марина, а терминатор». И соседка, которая тырила у других заключенных средства ухода, тоже странно себя повела. По идее, должна была извиниться, а не хорохориться. А она, будучи пойманной на воровстве, врубила агрессию. «Да, в тюрьме тырить у своих – это серьезный проступок», – согласилась Наташа. «Зэки такого не любят, называют воришек крысадлами и относятся к ним соответственно. И не в интересах этой зэчки было в такой ситуации скандалить». «Вот и я о том же. А эта бабенка вела себя так, словно специально нарывалась на махач». Выпалила Белла. «Возможно, именно нарывалась», — сказала после паузы Наташа. «Целенаправленно хотела спровоцировать драку. Чтобы вмешалась охрана, и тут же одна из сотрудниц получает увечье, разнимая контингент, фиксирует травму, заводит уголовное дело, навешивают на Марину еще одну статью. Очень может быть, что это происходит по сценарию человека, который всерьез хочет укатать в колонию девушку, которую считает виновной в гибели своей дочери». «Авада Кедавра, мститель, прям Сицилия!» Снова вспылила Белла. «Лучше бы воспитывал дочку построже. Не потакал ей во всем, научил бы границы видеть. Обожаю таких родителей. Сначала с пафосом заявляют, что их дети никогда не услышат слова «нельзя». А потом, когда избалованная неуправляемая дитятка вляпается в историю, всех вокруг обвиняют. Хотя виновных должны в зеркале искать». «А им так легче жить», — пояснила Наташа. «Думать, что это не они неправильно воспитали сына или дочь. Это вокруг одни бяки-буки, которые априори во всем виноваты. А они хорошие, дети у них белые и пушистые. Не хочется ведь признавать, что это ты оплошал. Ленился внушать ребенку, что хорошо, что плохо. Или искал ему оправдание. Ребенок перенес душевную травму, ребенок болен, и как можно ему в чем-то отказывать? Ребенок долгожданный, после 10 бесплодных лет родился, божье чудо. И как этому чуду что-то запрещать? Гораздо легче ткнуть пальцем, как правило, в первого попавшегося. Это, мол, он во всем виноват. И дальше жить с чистой совестью». «Ага, чистой, как задница после бани». «Вот я вижу, когановское острословие переняла в полной мере». «А так с кем поведешься, Наташка?» «И у Фимы его остроты всегда в яблочко попадают, скажет, как припечатает». Этих парней Алина заметила еще на Гривцова, когда выходила из парадной. Покупка квартиры в доме у канала была уже оформлена, и сегодня прибыла бригада, занимающаяся ремонтом. А ремонтировать здесь было что. После 1917 года бывшие дворянские апартаменты долгое время были коммунальной квартирой. И если в 50-е годы на общей площади жили и вполне приличные люди, ожидая своей очереди на получение отдельного жилья в новостройках, то позже оставались в большинстве своем маргиналы или селились провинциалы, выпускники ПТУ и бывшие детдомовцы. Они мало заботились о сохранении опрятного вида квартиры. Убитый паркет, кухня, крашеная, перекрашенная масляной краской, слоеный пирог обоев на стенах, бельевые веревки в коридоре, а удобства в таком виде, что без слез не взглянешь. «Обширный фронт работ», — сказали Алине прораб и дизайнер, осмотрев квартиру. «Паркет однозначно снимать придется и новый настилать. Потолки в прошлый раз, наверное, еще при Брежневе белили, а уж стены...» Обсудив с ними предстоящие работы по приведению апартаментов в порядок и приведя предоплату, Алина вышла, чтобы съездить на Думскую. В бывшем клубе Свиридовых тоже начался капремонт. Можно было проехать на Невский вдоль канала и выехать возле Казанского собора. Совсем недалеко Думская башня и поворот на нужную улицу. Но Яндекс показал на набережной Грибанала, как его называли местные, такие плотные, насыщенно бордового цвета пробки, что Алина решила лучше выехать на Сенную площадь и направляться к Думской башне по Садовой. Там дорога обозначена желтым цветом, значит, движение насыщенное, но заторов нет. Быстрее доедет. Они подпирали задницами внушительный каштан посреди двора. Один поплевывал семечки, другой вовсю пыхтел электронной сигаретой, выбрасывая могучие клубы дыма, удушливо воняющего чем-то приторным, и поминутно сплевывал под ноги. Надо поднять вопрос о закрытии двора, заменить ворота и раздать жильцам ключи, чтобы по двору не шарохались подобные быки. Алексею Матвеевичу это не понравится. Парни синхронно уставились на нее из-под своих капюшонов, потом один в последний раз сплюнул шелуху, второй высморкался, и, сутулясь, вихляющей походкой, они двинули к выходу. «Займусь воротами немедленно, все нужные контакты у меня уже есть. Посторонних во дворе быть не должно. Время сейчас не то, чтобы можно было свободно по чужим дворам слоняться». Через 2 часа Лина вышла из бывшего Киттенс, откуда сегодня вывозили последние остатки прежней обстановки, и уже начали готовить освобожденное помещение к ремонту. Там тоже предстояло потрудиться, но все же стрип-клуб содержался в большем порядке, чем коммунальная квартира. Только с цоколем, бывшим складским помещением, придется потрудиться. Его нужно переделать в гладиаторскую арену и зрительские трибуны в древнеримском стиле. Закурив в галерее, Алина услышала, как через дорогу звякнул дверной колокольчик, в недавно открывшийся после долгого простоя пивной. На улицу вышли 2 парней в капюшонах, закурили электронные сигареты и запыхтели ими так, что приторный аромат долетел до галереи. Алина сразу узнала этот запах, такие же облака клубились и на Гривцова у каштана. Она повнимательнее присмотрелась к парням. Очень похожи на тех гопников, которых она видела во дворе, где купила квартиру. Хотя сейчас такая молодежная мода, что все выглядят одинаково. И порой юношу и девушку можно перепутать. Одинаковые мешковатые штаны или пайты, или худи, капюшон и расхлябанная походка, но этот запах, он их выдал с головой. «Еще раз их увижу, позвоню боссу. Он в Питере многих знает, легче выяснит, кому это вздумалось приставлять ко мне наружку и зачем». Ужиная в Марчелисе на стыке Невского и улицы Рубинштейна, Алина припомнила маленького щеголеватого толстячка, юриста-банкира Гольдмана. Как его фамилия? Что-то связанное с рыбами. Карасев, Окуньков, Щукин, Карпухин. Он обхаживал ее в ресторане «Каринтии», убеждая изменить показания по делу Мухиной. Говорить, будто видела, как девушка столкнула Софью Гольдман с балкона. «Ведь все очевидно», — говорил Карпухин. «И вы не погрешите против истины, вероятность 99,99%, что именно так все и было, когда вы отвлеклись на поиски телефона. Но суд трактует сомнения в пользу обвиняемого. Это может затянуть разбирательство. А так его быстрее закроют и сэкономят время многим людям». Но Алина действительно пропустила то, что произошло на балконе перед тем, как раздался крик падающей Софьи. Зато, обернувшись на него и на отчаянный вопль Марины Мухиной «Соня, нет!», увидела, как по крыше пробежал человек и отказалась от предложения гольдмановского юриста. Торжество справедливости – это ведь исходная цель любого судебного разбирательства. А разве оно возможно, если на зону отправится не настоящий виновник, а тот, кто первым под руку попал? И убийца останется безнаказанным. Да, с такими показаниями следствие и суд пойдут быстрее, но того ли, кого следует, осудят за преступление. Увидев в окно 2 знакомые фигуры в капюшонах под фонарем, руки в карманах, сутуленные плечи, клубы дыма, Алина обозлилась. Это уже напоминает попытку психологического давления. На профессиональных наружников эти клоуны не похожи. Слишком уж демонстративно торчат у нее на виду и пялятся, как на смартфон с любимой стрелялкой. Цель проста – занервничает дамочка. Увидев, как за ней весь день таскаются 2 подозрительных парня, вспомнит, что гостиница ее в глубине лабиринта, а возвращается она поздно, поглядывается, повздрагивает от каждого звука за спиной. Глядишь, изговорчивее станет. Вот только не учли, что одно дело жительница средней полосы и совсем другое воркутинка. После Рыжковской пурги и домобыта нас трудно испугать, не на ту напали. «Почему вы все время оказываетесь рядом со мной, куда бы я ни поехала?» — спросила Алина, выйдя на крыльцо с сигаретами в ожидании десерта. «В смысле?» — обернулись к ней капюшоны. «В коромысле. Я вас сегодня еще на Гривцова срисовала, а потом вы на Думской у пивной стояли. А теперь здесь клубы пускаете?» «Вам показалось», — сказал тот, кто был повыше и похудее. «Мы не были ни там, ни там». «Хорошо, если показалось», — ответила Алина. «Потому что если мне снова что-то покажется, я могу и в полицию звякнуть». «Нервишки лучше полечите», — буркнул второй, невысокий и коренастый. «Если вам мерещится». Соглядатые спешно ретировались в сторону Невского и мгновенно затерялись в непрерывном людском потоке на тротуарах главного проспекта Петербурга. «Может быть, показалось, может быть, ничего и нет», — пропела Алина строчку из песни группы «Рефлекс». «Ладно, посмотрим». Она вернулась в зал, где официант как раз ставил на ее стол десерт. Яблочный штрудель, чайничек, душисто пахнущий иван-чаем и медом и чашку. Алексею Матвеевичу я сообщу об этих двоих. Он велел о любой нештатной ситуации докладывать. И Когану позвоню, ведь таким образом и ему могут палок в колеса насовать. Нужно его предупредить.